Глава 8. К рассвету Лафайет миновал плодородные земли равнины, расположенные к западу от столицы, оставляя позади в ночи маленькие деревушки и фермы. Далеко впереди уже можно было различить дымчато-синюю гряду гор с освещенными первыми лучами солнца вершинами. Зеленеющие поля сменились сухими пастбищами с разбросанными тут и там островками разросшихся деревьев. Под деревьями лежала застывшая без движения скотина. Теперь он скакал по пологому откосу. Пыль, напоминавшая тальк, клубилась, оседая на свежие побеги и колючки деревьев, растущих по обе стороны дороги, и тут же скатывалась вниз на бесплодную глинистую землю цвета бледного терракоты. Алерий в задумчивости остановился. Он рассчитывал встретить какой-нибудь предупреждающий знак перед въездом в пустыню, например, трактир с вывеской «Последний шанс Чарли» или что-нибудь в таком роде, где он мог бы что-нибудь подкупить для предстоящей долгой поездки. А здесь ничего не было подобного. Он стоял абсолютно один перед раскинувшейся перед ним пустыней, изможденной от непривычной верховой езды. Кстати, ни в одном описании езды в седле не упоминалось о мозолях на заднице. Алерий почувствовал голод. Продолжая скакать, он начал думать о еде. Возьмем, например, тянучку. Это питательно, компактно, может хорошо храниться. При мысли о тянучке его челюсти заныли. Замечательные рыжевато-коричневые тянучки. Как это ни покажется странным, но ему все равно все время их не хватало. У себя в Колби Коннорс он мог купить их в любом количестве в кондитерском магазине Шрумфа. Но всякий раз он чувствовал себя глуповато, когда заходил в магазин и спрашивал тянучки. Как только он вернется в Колби Коннорс, то первым делом закупит их и побольше, чтобы тянучки всегда были под рукой, когда ему захочется. Лафайет пристально взглядывался в туманную даль, расстилавшейся перед ним равнины. И при этом неотрывно думал о сумках, притороченных к седлу. Он мысленно наполнил их запасами всевозможной пищи и питьевой еды. Если все получится, то останется только слезть с лошади, открыть сумки, и все перед тобой. Алери представлял продукты, которые не испортились бы от жары и которых хватило бы, скажем, на неделю. Появилось легкое колебание, уже знакомое ощущение, как будто что-то расцепилась в космическом механизме Вселенной. Лафайет улыбнулся. Ну вот, теперь полный порядок. Он еще проскачет с милю или около того, чтобы уйти дальше вглубь пустыни, где уж никто не сможет его потревожить, и там насладиться долгожданной едой. Стояла несносная жара. Лафайет съехал на бок и скакал, опираясь на половину седалища, чтобы облегчить боль от потертостей. Восходящее солнце нещадно палило в спину, и, отражаясь от каждой выступающей скалы или одинокого дерева, немилосердно било в глаза. Черт, надо было запастись солнцезащитными очками, да и ковбойская шляпа с широкими полями не помешала бы. Он натянул вожжи и, повернувшись в седле, посмотрел назад, прищурившись от яркого света. Кроме следов его лошади и осевшей за ней пыли, на всем протяжении серой массы песка, куда только хватало глаз, не было видно ни единого следа присутствия человека. Казалось, что мир остался где-то в одной-двух милях позади, где низкое плато встречалось со слепительным утренним небом. Не самое лучшее место для пикника, но голод становился невыносимым. Тело затекло. Он слез с лошади, отстегнул ремень на сумке слева от седла, пошарил внутри и вытащил картонную коробку. Коробка была в яркой обертке золотисто-коричневого цвета. Алерий с восторгом прочитал: «Лучшая тянучка тетушки Ау, изготовлена с добавлением соленой воды. Это будет отличный десерт, но сначала надо подкрепиться чем-нибудь посерьезнее». Он положил тянучку обратно в сумку и вытащил банку знакомой формы. «Сардины моряка Сэма в рассоле» было напечатано на этикетке яркими буквами, а чуть пониже — маленькими красными. Другая надпись — «Тянучки высший сорт». Потом он извлек коробку, на которой значилось «Тянучки». Старая марка, только для детей и взрослых. Лафайет тяжело вздохнул, положил обратно и эту коробку, поискал еще, достал. В коробке была дюжина яиц, облитых шоколадом с начинкой из тянучек. В другой сумке оказалась жестяная банка с тянучкой весом в 5 фунтов. Вся масса была мастерски оформлена в виде небольшого окорока. Затем еще 3 прямоугольные банки, содержащие тянучки, изготовленные по старинным рецептам наших бабушек. Потом плоские брикеты деревенских тянучек, разделенные на дольки. И, наконец, горсть отдельных тянучек в целлофановых обертках под названием «поцелуйчики». Сладкие, как губы любимой. Алирий с сожалением окинул взглядом все это добро, что и говорит, диета не очень сбалансирована. Но могло быть и хуже. Тянучки он, по крайней мере, любил. Лафайет присел в тени, которая падала от лошади, и приступил к трапезе. После обеда, если так можно назвать то, что он съел, по мере того, как солнце поднималось все выше, скакать становилось все труднее. Теперь каждое движение лошади отдавалось в нем не просто болью, а пронзало так сильно, что он то и дело морщился. Рот перекосило от присытившейся сладости. На желудке было такое ощущение, словно туда влили солидную порцию глины. Уголки губ склеивались, пальцы были липкими. О, бог мой! Почему он не помечтал о сэндвичах с ветчиной или жареным цыпленка? На худой конец на ум мог бы прийти знакомый вермишелевый суп марки «П». Да и разумнее было бы снабдить себя какой-нибудь закуской, пока он имел такую возможность. И тем не менее, как бы плохо он ни был готов, он решился на это рискованное предприятие. Пути назад нет. После такого фиаско на дороге полицейские соберут все свои силы для его поимки. Никодилус уже показал, под чьим знаменами он работает и служит. Таким образом, здесь, в Артезии, список его друзей можно сократить с 1 до 0. Разумеется, когда он прискачет обратно с Адораной в седле, он всех простит. Эта часть путешествия, наверное, будет приятнее всего. Она будет сидеть, тесно прижавшись к нему, а он будет обнимать ее хотя бы одной рукой, придерживая, чтобы не упала. Золотистые волосы будут приятно щекотать его подбородок, и скакать он будет не очень быстро, чтобы не утомлять ее высочество. Путешествие, пожалуй, займет целый день, а, возможно, и ночь, которую придется провести вместе у маленького костра, где-нибудь далеко-далеко, завернувшись в одно одеяло, если такое найдется. Но это будет потом, а сейчас жарко, пыльно, все тело ноет, короче, сплошное неудобство. Горная гряда несколько приблизилась и теперь стала походить на пилу с громадными зубьями. Эта пила слегка поворачивала налево и шла дальше, уходя за горизонт. Скачи, пока не доберешься до перевала. Тут парень с дороги вроде так объяснял. Правда, это совсем не значит, что на его указания можно положиться. Но сейчас не оставалось ничего иного, кроме как продолжать скакать дальше и надеяться на лучшее. Солнце двигалось к западу, все ниже и ниже склоняясь над горной грядой. Теперь оно выглядело как запыленный шар на грубо размалеванном алыми и розовыми красками небе. На его фоне четко выделялись силуэты тощих пальм, неведомо как оказавшихся маленькой компанией в этой глуши. Алири проскакал последние несколько ярдов до оазиса и осадил лошадь под искушенными деревьями. Лошадь под ним к чему-то тревожно принюхивалась, перебирая в нетерпении ногами, потом сделала несколько шагов к низкой полуобвалившейся стенке и, склонив морду над темным прудиком, стала жадно пить. Лафайет перекинул соднящую ногу через седло и спустился на землю. Он подумал, что, наверное, так же чувствовал бы себя египетская мумия, погребенная верхом на своем верном скакуне и только что отрытая археологами, всюду сующими свой нос. Алерий неуверенно опустился на колени и окунул голову в воду. Вода была теплая, солоноватая, богато сдобренная разными посторонними частицами. Но эти мелочи не могли испортить остроты наслаждения моментом. Он откинул намокшие волосы, потер лицо, сделал несколько глотков, затем с трудом поднялся и оттащил от воды припавшую к ней лошадь. «Как бы то ни было, но я не могу допустить, чтобы ты пошла ко дну», — сказал он терпеливому животному. «Очень жаль, что ты не можешь получить удовольствие от тянучки. Может, попробуешь?» В это время по оазису прокатывался ветер, отражаясь от стенок каньона, создавалась так иллюзорная мелодия, похожая на вой мартовского кота. Он засунул руку в мешок и вытащил поцелуйчик. Сняв обертку, Лафайет протянул конфету лошади. Животное понюхало и осторожно взяло угощение мягкими губами. «Береги зубы», — предупредил его Алерий. «Что поделать, старик? Ничего другого нет. Придется довольствоваться вот этим». Лафайет потянулся к свертку за седлом, отвязал его и развернул. В нем оказалось тонкое дырявое одеяло и палатка, видавшая и зной, и стужу. К четырем углам были прикреплены разбитые от долгого употребления колышки, а посредине небольшой столбик. Да, экипировка рыжего быка могла быть и получше. Через 15 минут, установив заплатанную палатку и прикончив последнюю тянучку, Алерий вполз в это хлипкое сооружение, сделал в песке ямку для ноющего бедра, свернулся калачиком и мгновенно заснул. Лафайет проснулся от ощущения, что под ним проваливается земля. Чпок! Как будто лопнул гигантский пузырь, и вслед за тем неожиданно наступила тишина, нарушаемая отдаленным звуком, напоминающим морской прибой и одинокими выкриками птиц. Алерий широко открыл глаза. Он сидел на крошечном острове с одиноко растущей пальмой, а вокруг, насколько хватало глаз, простирался безбрежный океан.